Глава третья. Серо-голубоватый дымок Казбечины беззвучно завивался причудливыми струйками, медленно уплывая к некрашенному дощатому потолку, и вызывал ассоциации с крохотным джином, вылетающим из бутылки. Николай Тарасович Горобец, плотный мужчина в гимнастерке хорошего сукна, с ромбами старшего майора госбезопасности в васильковых петлицах, еще разок затянулся, затем твердым движением раздавил окурок в стеклянной пепельнице и усмехнулся. «М-да, вот джин бы мне не помешал. Чего изволите, господин, слушаю, повинуюсь. Уж я бы нашел ему работу». Старший майор задумчивым взглядом окинул до мелочей знакомый вид из зарешеченного окна кабинета. «Казармы, служебные помещения, кухня. Чуть подальше спортгородок с полосой препятствий. Еще дальше вышка часового и заборы, заборы, да колючая проволока. Обычный спецучасток НКВД. Интересно, какой дурак распорядился вышки поставить?» Все-таки не даль лак. А березки-то уже желтые. Конец лету. Горобец вернулся к столу, раздраженно громыхнув стулом, уселся в сотый уже, наверное, раз, окинул неприязненным взглядом фотографии, разложенные на столе, и вопросительно посмотрел на помощника с треугольничками сержанта госбезопасности в петлицах. «Ну?» «Что скажешь, Васильев?» Васильев слегка пожал плечами, мол, «наше дело помогать, а не думать. Думает пусть начальство. У него и голова побольше, и оклад повыше». Слух же осторожно поинтересовался. «А у товарища Меркулова что?» «То. А то ты не знаешь». «Осип, да сходи туда, пусть мне обед подадут». «Извините, какой Осип?» «Да это так, пьеска одна. Про 10 дураков и одного сильно хитро умного». Майор потянулся к черно-голубой коробке с нарисованным лихим джигитом, закурил очередную казбечину и, сердито пыхнув дымом, продолжил. «Товарищ Меркулов приказали во что бы то ни стало освободить старшего лейтенанта Джугашвили из фашистской неволи». Прямо так и выразился. Мол, пленение сына самого товарища Сталина дает немцам небывалый пропагандистский козырь и обширное поле для этих манипуляций. Хотел бы я посмотреть на того умельца, который смог бы манипулировать нашим верховным. Велено подобрать группу диверсантов со знанием немецкого, чтоб все дела тамошние знали. Документы, бумаги безукоризненные, само собой. Ну и все остальное, что в таких случаях положено. И чтоб лучших послали, чтоб кровь из носа и прочих дырок. Тогда, наверное, группу Бикбаева, раздумчиво предложил сержант. Наш татарин с красной бородой? Какой бородой? Недоуменно вскинул брови помощник. «Темный ты, Васильев!» Майор сокрушенно вздохнул. «Я тебе список книжек составлю, и пока ты их от корки до корки, лейтенантом тебе не быть. А если серьезно, то дело-то табак. Это мы, Бикбаева, наверное, можно сказать, смерть посылаем. Ты сам прикинь, как бы ты охранял сына какого-нибудь Гитлера Бормана, если бы он к нам в ручки попался?» «Вот то-то, брат. Я бы, например, так все организовал, что и целая дивизия головорезов из какого-нибудь Бранденбурга ничегошеньки сделать не смогла. А тут мы хотим, чтобы 4 человека, можно сказать, за целую дивизию сработали. Но мы люди служилые. А приказы, сам знаешь, не обсуждают, а выполняют. Пусть даже и ценой самой жизни. Послать-то группу не проблема. А вот куда? Немцы-то в листовках вряд ли точный адрес дадут», — резонно заметил Васильев. «Не дадут. Но есть люди, работают. В ближайшие дни должно поступить сообщение от надежной агентуры с той стороны. Так. Горобец ткнул окурком в переполненную пепельницу и закончил. Сейчас обед, а потом пришли ко мне группу татарина нашего. Да. И личные дела мне на стол. Перед столом старшего майора по стойке смирно замерли четверо. Вроде бы и самые обычные солдаты, не самой богатырской внешности, в простой красноармейской форме, разве что без знаков различия. Да вот еще на левом фланге крохотного строя стоял не бравый молодец, а молодица, довольно симпатичная светловолосая девушка. Четверка, как и положено, ела глазами начальство, а начальство неторопливо листало личные дела прибывших бойцов, подшитые в картонные папки с массой грозных надписей и штемпелей, напоминающих о секретности. Пауза явно затягивалась. Стоять истуканами было скучновато, и второй справа боец, типичный славянин с простецким лицом без особых примет, жилистый и, вероятно, верткой в драке, потихонечку ослабил стойку и осторожненько вытягивал шею, пытаясь хотя бы краешком глаза увидеть кусочек досье. «Пахомов, ты себе шею свернешь и зрение испортишь», не отрывая взгляда от бумаг, произнес Горобец. «Команды вольно вроде бы не было. Разболтались они у тебя, Бигбаев». Бигбаев, командир группы, флегматичный татарин лет 35, на потомка грозных воинов степей был совершенно не похож. Скорее на хозяйственного исправного вологодского мужичка, которому все едино. Хоть избы рубить, хоть головы супостатам. Главное, чтобы дело было настоящее, мужчинское, и сделано оно должно быть на совесть». Бигбаев ощутимо ткнул Пахомова острым локтем под ребра. Тот как-то слишком уж смиренно вздохнул и вновь замер с постным видом, подозрительно напоминая какого-нибудь пройдоху-монаха, изо всех сил изображающего несуществующие добродетели. «Пахомов!» Майор наконец поднял взгляд от бумаг и насмешливо взглянул на бойца. «А правда, что бойцы тебя между собой попом кличут? Вроде священнослужителей у тебя в роду нет?» «Да вольно, вольно!» «А там и про это есть, товарищ старший майор госбезопасности. Там про все есть. Так все-таки. И можешь покороче, товарищ майор. Не на плацу». «Так это, наверное, из-за песни. Я как выпью маленько, так песню про папа Пахома пою». «Что за песня? Что-то я такое не слыхивал. Она матерная сильно, товарищ майор». Пахомов покосился на опустившую взгляд девушку. «А еще у меня присказка такая есть. Поп-сирота. Дурацкая». «Так», — Горобец снова заглянул в бумаги. «К Белогорцеву и Титаренко у меня вопросов нет. А вот что еще ты мне скажи, товарищ Алексей Пахомов. Тут расписано, как ты финскую компанию в одиночку героически вырезал целый артиллерийский расчет финнов. Ну еще куча подвигов. А представили тебя почему-то не к звезде героя, не к красному знамени, а только к красной звезде. Почему? Да, кстати, а как ты их так резал?» «Ножом», — пожал плечами Пахомов, как-то сразу поскучневший. «Они что, спали?» «Нет, зачем же? Бегали, стреляли». «Тогда как?» «А я их быстро резал». Взгляд стал чистым, почти как у непорочной инокини, и в голосе слышались скромность невероятная и смирение. «А потому тебе героя не дали, что тебя с той же батареи финской чуть живого товарищи приволокли», — загремел майор. «И не от ран умирающего, а мертвецки пьяного. И уши ты тогда чуть напрочь не отморозил». «Одно». «Что одно?» «Ухо, товарищ майор». Грозный начальник вдруг широко улыбнулся. Достал из коробки папиросу, закурил и, выпуская к потолку клуб душистого дыма, укоризненно покачал головой. «Вот никакого у тебя почтения и страха перед начальством. А перед тобой, по-армейски если, генерал-майор сидит. А вот тебе, видно, выше армейского лейтенанта никогда не бывать». «Ладно. А пригласил я вас, господа, чтобы сообщить пренеприятное известие. Белогорцева, откуда слова?» «Ревизор товарища Гоголя, товарищ старший майор». «Вот Васильев. Она знает». Горобец тяжело вздохнул и враз посерьезнел. «Предстоит задание. В тылу врага, понятное дело. Язык вы все знаете. Задание важное, и не буду скрывать, опасность там большая. Невероятная, можно сказать. Шансы есть, но... В общем, кто чувствует неуверенность, ну там, болезнь какая или просто сомнение, шаг вперед. Дело добровольное». Четверка как-то враз подобралась. С лиц испарилась минутная легкая расслабленность, и все вновь замерли по стойке смирно. В кабинете повисла чуть напряженная тишина. Затем Горобец прихлопнул крепкой ладонью по столу и удовлетворенно подытожил. «Ну что ж, иного я и не ожидал. Лейтенант, ведите группу, готовьтесь. Свободны». Когда в коридоре затихли шаги бигбаевской четверки, Горобец устало поднялся и подошел к окну. Думая о чем-то своем, пару минут рассматривал пожелтевшую березку, тихо грустившую во дворе. Затем неожиданно спросил. «Васильев, а тебе девочку не жалко?» «В смысле? Простите, не понял». «Да все ты понял. Вся база знает, что у вас с ней роман. Это если по-культурному. А если попросту, то спишь ты с ней». «А ведь в группу ты ее включил. Так не жалко девку? Нет?» «Я, товарищ старший майор, всякие шуры-муры с делами не путаю», — холодно ответил сержант, собирая со стола папки с личными делами. «Девкой она станет, когда мы немца разобьем. А пока она боец Красной Армии и боец отличный. Она лучшая наша связистка». Да и на той стороне вполне могут сложиться ситуации, когда женщина может очень даже пригодиться. Например, часовой на любом объекте в мужика без раздумий стрелять начнет, а красивую девушку охотно подпустит. Ну что ж, резонно. Только неправильно это. Мы с тобой в теплых кабинетах чаи будем гонять, а она в тыл к немцам полетит. Неправильно. «Николай Тарасович, как-то даже не ожидал от вас. Если все генералы в окопы кинутся и геройски погибнут, лучше будет. Каждый делает свое дело, товарищ генерал-майор».